Болеет сильно уж планета. Помочь пришли вам, дети света. А как решить, вас всех назвали, как сверху им всем подсказали. А вы подождать не могли бы подольше? Не можем. Значительно ныне нас больше. Нам что, поверить незнакомцу? Мы открываем двери солнцу. Мы, умерев, не воскресаем. Иную правду все мы знаем. Блаженный, словом нас потешь. Мы пробиваем в стене брешь. Так значит, в всем мире великий рожден? Пришли говорить мы вам правду времен. А нам-то всем что есть с того? Мы только воины его. Уничтожив зла рассадник, как зовут хоть? Белый всадник. Как нам, славянам, повезло! Бояться скоро будет зло. Времен всех прошлых духи те пробуждены еще не все. Тьму словом бить не в глаз, а в бровь? В том слове вам несем любовь. Кто сердцем к Богу устремятся, что с ними будет? Пробудятся. Мы не желаем жить, как прежде. Как жить сейчас нам всем? В надежде. Как можем мы вам всем помочь? Рассеять в душах своих ночь. Как свет найти нам всем пока? Увидеть, как течет река. Что станет с добрыми людьми? Живого Бога быть детьми. Ну, а для тех, в чьих душах бес, закрыт для них весь мир чудес. Кто нам вещает здесь с порога? Лишь безымянный вестник Бога.